и пакетик чипсов. На подпонг 3 имелся ресторанчик, славившийся Янг-Кунгом, острым супом с креветками. И хотя по части еды Дике было далеко до Тануки, да и до Сталбилфолда, при мысли об этом блюде в горах Лаоса морепродуктов не достать, у него потекли слюнки. Подпонг 3 был улицей пошире, скорее переулком, хотя и здесь открыли несколько гей-клубов. В ресторанчике, как с некоторой тревогой отметил Дики, появилась эстрада для караоке, но в данный момент она была пуста, да и креветки оказались по-прежнему хороши. Дики запил их парой пинт пива, а после ужина заказал двойной виски. Он решил, разумеется, ошибочно, что алкоголь успокоит нервы. Нынешняя ситуация не представлялась такой уж сложной. Нужно было отыскать Элвис Юта, чтобы отловить Ксинга. С Ксингом нужно было связаться, чтобы тот нелегально переправил Дики в Лаос. В Лаос нужно было вернуться, чтобы поскорее добраться до виллы инкогнито и сообщить Стаблфилду об аресте Дёрна Фолли, а также собраться с мыслями, собрать вещи и двигаться дальше. Дики, уставившись в стакан, должно быть, слишком глубоко задумался, поскольку, когда с ним заговорила хозяйка ресторана, вздрогнул от неожиданности. Обычно внутренний радар предупреждал его о ее приближении, но волнение в сочетании с выпивкой помешали отследить сигнал. «Чего такого?» «Виски плохо?» «А? Что?» «Нет, виски хорошо. Виски в Сабади, виска в Санук». «Каурунах!» Хозяйка захихикала. «Ты очень хорошо говоришь тайски», — соврала она. «Первый сорт, но акцент. Лаос!» Дики побледнел. По спине пробежал холодок. Он состроил невинную мину для аристократического отпрыска из Каролины нет ничего проще, и пожал плечами. «Спасибо», — сказал он по-английски. «Хватит тайского». «Ты нет счастья», — укорила его женщина. Несмотря на полноту и далеко не юный возраст, на ней было обтягивающее голубое платье, а губы и ноги выкрашены в пронзительно алый цвет. «Почему нет счастья? Девочку хочешь?» «Девочку? Нет. Моя есть счастье. Не хотят девочку. У меня есть девочка». «Где?» Она с нарочитым вниманием оглядела зал. «Где твоя девочка? Твоя девочка сейчас работать? Ловит другой парень?» Дики снова побледнел. Он попытался расправить плечи, голова кружилась еще сильнее. «Моя девочка далеко», — сказал он слабым голосом. «Она действительно уехала работать, хоть и не в качестве девочки, однако, кто ж ее знает, вполне могла быть в постели с другим». «Ах, девочка далеко! Тебе надо, девочка, сейчас! У моя есть хорошая девочка, первый сорт. Она делать санук, делать счастье». «Моя не искать девочка», — упорствовал Дики. «Моя искать Элвис Ют». «Элвис Ют», — Дики печально кивнул. «Моя хотеть искать Элвис Ют, хотеть видеть сегодня». «Нет проблем», — усмехнулась женщина. «Элвис Ют, мой друг. Моя звонить Элвис Ют, он приходить сюда, нет проблем». «Да-да», —